Паккиани, прозванный пизанским дьяволом, аббат без религии, профессор без кафедры, большой любитель женщин и картин, антиквар, всеобщий поверенный, эксперт и посредник. Он всегда знал, где можно нанять палаццо, и получал комиссию от нанимателя и от владельца. Мог рекомендовать учителя итальянского языка и делился с ним платой за уроки или с таинственным видом шептал на ухо путешествующему англичанину имя маркизы, который желает продать картину Андреа дель Сарто. В первый же день знакомства он везде делал со своим человеком. Мэри и ее приятельницу Джен он звал прекрасными англичанками и забавлял их, раскрывая им интимную историю знатных пизанских фамилий, с которыми был близок и состоял у них поверенным. Одна из рассказанных историй сильно взволновала Шелли. Граф Вивиани, один из самых значительных людей в городе, недавно женился вторым браком на женщине гораздо моложе себя. От первой жены он имел двух прелестных дочерей, и новая графиня из ревности к красоте этих девушек добилась от мужа, что тот их заключил в монастырь в Пизе до той поры, пока кто-нибудь не пожелает жениться на них без приданого. Профессор, который знал молодых графинь с детства, с энтузиазмом говорил об их красоте и уме, особенно старшая Эмилия была своего рода гением. «Бедняжка», — говорил Паккиани, — «она там сидит, как птица в клетке, ее молодые годы проходят бесцельно, между тем она создана для любви. Вчера она поливала цветы в своей келье». «Да», — сказала она, — «цветы рождены, чтобы прозябать, но мы, мыслящие существа, мы рождены для того, чтобы действовать, а не для того, чтобы увидать в неподвижности». «Этот монастырь Святой Анны — ужасное место. Сейчас там пенсионерки дрожат от холода. Вместо печки у них глиняный горшок с кучкой горячего пепла. Поглядеть на них жалость берет». Этот рассказ пробудил в Шелли все его чувства странствующего рыцаря, уснувшие в продолжении нескольких лет спокойной семейной жизни. Он задавал тысячу вопросов и так негодовал на старого графа, так интересовался его прекрасной жертвой, что Паккиани не мог устоять против искушения сделаться посредником. Посредничество в такого рода делах есть последняя вспышка старческой чувственности, и предложил повести его в монастырь Святой Анны. Это был действительно жалкий дом. Посетители вошли через развалившийся портал, аббат пошел за Эмилией, и вскоре Мефистофель вернулся с Маргаритой. Он не преувеличил, когда говорил о красоте молодой девушки. Ее черные волосы были убраны просто, как у греческой музы. Ее совершенный профиль казался выточенным резцом первоклассного скульптора. Бледность лица подчеркивала блеск глаз с выражением полусонным и глубоко страстным, выражение, которым славятся восточные женщины, но некоторые итальянки превосходят их. Как только она вошла в приемную, Шелли почувствовал, что влюблен в нее, любовью, которая не была плотским желанием, но потребностью самопожертвования и восхищения, потребностью пожертвовать собой ради предмета своего восхищения.